Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 131. Глава 129. Хаос внутри холма. 131. Глава 129. Хаос внутри холма. Высвобождение земли. Техника разрушитель гор. Чакра хлынула из ладони Ринджира в холм. Холм начал обрушаться. Всего за 3 секунды весь холм обрушился. Ниндзя-отступники Кири почувствовали, как земля под ними задрожала. В ту же секунду посыпались камни. Их лица помрачнели. К тому моменту там собралось лишь 11 ниндзя. Трое все еще не добрались до этой комнаты. Они поняли, что им нужно бежать. Однако бежать к входу в пещеру было бы очень опасно. Осознав свое плачевное положение, Мицузука сложил ручную печать. Тотчас же вокруг них начала формироваться водная тюрьма. Он крикнул: «Вливайте свою чертову чакру в эту технику, все!» Ниндзя-отступники не теряли времени и немедленно начали вливать свою чакру в технику «Водная тюрьма Мицузуки». Водная тюрьма стала больше и плотнее благодаря чакре каждого. Камни продолжали падать на нее, но не повредили. Однако первый критический момент наступил, когда земля под ними обрушилась. Сфера водной тюрьмы тоже рухнула, и поддерживать ее форму стало крайне сложно. Благодаря отчаянным усилиям каждого, им удалось удержаться. Второй критический момент наступил, когда водная тюрьма рухнула на землю. На этот раз им не удалось сохранить сферу. Удар о землю в сочетании с падающими камнями разрушил технику. Однако четверо ниндзя использовали водный барьер, чтобы обеспечить защиту вне холма. Пока холм обрушался, ниндзя Югакури боролись с ловушками. Такухой возвел земляные стены, чтобы защитить всех. Сами ниндзя использовали кунай, чтобы блокировать летящие иглы. Им удалось выдержать шквал атак. Такухой с облегчением выдохнул, когда один из них упал на землю. Шунсо немедленно двинулся к нему. Он осмотрел его. Остальные собрались вокруг. Шунсо сказал: «С ним все в порядке. Просто 2 иглы попали ему в бедра». Он извлек иглы и осмотрел их. Остальные забеспокоились, подумав, что иглы отравлены. После осмотра иглы упавшего ниндзя, Шунсо сказал: «Иглы покрыты каким-то анестезирующим средством. Он, вероятно, поспит некоторое время». Все вздохнули с облегчением. Такухой сказал: «Шунсо, оставайся здесь и береги его. Остальные следуйте за мной. Похоже, они уже начали бой. Мы не можем оставаться в стороне». Фуджин, Хака и Миэка получили возможность в первом ряду наблюдать за обрушением небольшого холма. Однако они не были сильно удивлены. К этому времени они уже насмотрелись на множество безумных трюков, которые вытворял Ринджира. Все трое немедленно сосредоточились на ниндзя-отступниках внутри обломков. Фуджин распространил свое чакровое поле, чтобы обнаружить их. В скрытности больше не было нужды. Он сложил несколько ручных печатей и подготовил вакуумный снаряд ветра. Хака и Миэка тоже приготовились. Внутри обрушившегося холма царил хаос. 11, что были вместе, удалось избежать критических ранений. Однако большинство из них получили легкие травмы из-за падающих на них камней. Один чунин получил легкое сотрясение мозга. Однако трое, что не были с ними, пострадали. Двое из них специализировались на стихии воды, а последний – на стихии земли. Все трое проснулись из-за ударной волны, вызванной Мицузукой. Однако они спали крепким сном и очнулись лишь через несколько секунд. К тому времени, как они начали двигаться, холм уже начал обрушаться. Они не понимали. По их мыслям пронеслись похожие мысли. Что, черт возьми, произошло? Мы отлично проводили время, прежде чем уснуть. Почему это происходит? Да еще и сразу после того, как мы покинули эту дыру. Двое ниндзя стихии воды пытались защититься, но их раздавило камнями. Ниндзя стихии земли попытался уйти под землю. Однако земля под ним самим осыпалась. Но ему все же удалось вовремя возвести земляной купол, чтобы защититься. Он оказался похоронен под обломками, но остался жив. Еще до того, как обе стороны сошлись в бою, Ринджира почти уничтожил четверть их численности. Видя его эффективность, Фуджин подумал лишь об одном. Команда ему, блин, нужна. Ринджира сложил еще одну ручную печать и ударил ладонями по земле. Высвобождение земли. Техника 1000 игл. Видя, как Ринджира выполняет еще одну технику, его ученики, вновь, подумали об одном и том же. Они подумали: «Пожалуйста, оставьте и нам хоть что-нибудь, сенсей». В то же время, Мицузука сложил несколько ручных печатей. Высвобождение воды. Техника «Водяная ударная бомба». Он выплюнул струю воды, которая ударила по обломкам над ними. При контакте она взорвалась и разметала обломки. Это создало отверстие для их побега. Однако в тот самый миг сотни земляных игл сформировались в земле вокруг них и мгновенно выстрелили в их сторону. Все они заметили это, но с разной скоростью. Те, кто заметил формирование игл, немедленно выпрыгнули из отверстия. Шестеро из них сумели безопасно выпрыгнуть из зоны действия игл. Трое были порезаны несколькими иглами, что лишь рассекли их плоть. Один получил дюжину игольных проколов, но ни один не был критическим. Однако последний оказался несчастливцем. Он заметил и прыгнул медленнее всех. Он превратился в подушечку для булавок и погиб. Он погиб не один. Последний член группы отступников, что не был с ними, также погиб от техники тысяча игл. Он запер себя внутри земляного купола и не имел возможности быстро выбраться или защититься. Число ниндзя-отступников сократилось до 10, и все же их страдания не закончились. Как только они выпрыгнули, им все еще предстояло защищаться от скрытных атак учеников того, кто сделал их жизнь столь невыносимой. Первым, кто выбрался из отверстия, был Мицузука. Как только он выскочил, он увидел три шурикена, летящих прямо в него. Он быстро отбил их и посмотрел, откуда прилетели шурикены. Его взгляд упал на Ринджира, и глаза расширились. Он воскликнул: «Этот гребаный Синджу Ринджира». Как только ниндзя-отступники выбрались из отверстия, их встретили шурикены, метаемые Миика с убийственной точностью. Миика нацелилась на первых двух, кто покинул обломки. Оба были джонинами и с легкостью заблокировали ее шурикены. В отличие от Миика, Хака и Фуджин могли выбрать только по одной цели для атаки. Хака почувствовал амбиции. Он решил нацелиться на джонина, тогда как Фуджин решил действовать эффективно. Хака в итоге выбрал Фумимара своей целью. Фумимара был третьим, кто выбрался из обломков. Хака нацелил вакуумную ладонь в его сердце. Фумимара почувствовал, как Хака атакует его. Он выплюнул водяную пулю, чтобы противостоять ей. Она столкнулась с вакуумной ладонью и нейтрализовала ее. Фуджин нацелился на пятого человека, выбравшегося из обломков. Его чакра была выше, чем у обычного чунина. Предполагая, что он элитный чунин, Фуджин выбрал его. Как только он появился, Фуджин выстрелил вакуумным снарядом в его сердце. В отличие от Фумимара, цель Фуджина не обладала сенсорными способностями. К тому же, вакуумный снаряд Фуджина был во много раз быстрее вакуумной ладони Хаки. Он даже не увидел приближающейся атаки, и его сердце было пронзено. Ниндзя-отступники Кири наконец приземлились на обломки. Они наблюдали с мрачными лицами. Семь из них были убиты, даже не успев увидеть своего врага. В то же время ниндзя Югакури тоже прибыли туда и приземлились рядом с командой Ринджира. Их глаза расширились от увиденного. Рядом с ними лежали два обезглавленных трупа, пронзенных земляными копьями. Холм, где должны были находиться ниндзя-отступники, полностью обрушился. А у девяти врагов, которых они видели, были какие-то ранения, в то время как у ниндзя Конохи не было даже царапины. Мицузука немедленно проанализировал ситуацию и крикнул: «Рассейтесь!» Он мгновенно переместился. Остальные последовали за ним. Команда Ринджира и Такухой немедленно бросились в погоню. Ринджира создал теневого клона. Он преследовал Мицузуку, пока его клон преследовал Фумимара. Такухой погнался за третьим джонином. Фуджин, Миика и Хака выбрали цель уровня чунина. Миика и Хака искали тех чунинов, у кого чакра была выше, в то время как Фуджин погнался за раненым. Остальные ниндзя Югакури были медлительны. Они начали двигаться примерно на 1-2 секунды позже остальных. Обычно Такухой командовал бы ими, но он испытывал давление из-за их неудовлетворительной работы до сих пор. Поэтому он быстро двинулся, веря, что его подчиненные выполнят свою задачу. Они тоже быстро бросились в погоню. Шусаку погнался за чунином в одиночку. Остальные четверо преследовали парами. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. К сожалению, на прошлой неделе нам это не удалось. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Дакотас Чейлер, Улиа22, Тимберволф и Яки за поддержку на Patreon. 132. Глава 130. Вмешательство клонов. 10 ниндзя Конохи и Югакури преследовали 9 ниндзя-отступников из Киригакури. Мицузука заметил, что враги разделяются. Он сложил ручную печать. Вокруг него образовались 3 водяных клона. Они разлетелись в разные стороны. Ринджира заметил их и тоже сложил ручную печать. Появились три теневых клона. Они погнались за водяными клонами. Ринджира это не беспокоило. Его чакра была намного больше, чем чакра Мицузуки. И он был уверен, что водяные клоны не смогут помешать в битвах с его учениками. Что касается ниндзя Югакури, ему было на них наплевать. Первым, кто настиг свою добычу, был Фуджин. Фуджин был вторым по скорости среди группы, лишь Ринджира превосходил его. К тому же, противник Фуджина был ранен. Дюжина игл торчала из его тела. Фуджин настиг его всего за два рывка. Увидев его, отступник схватил свой меч и бросился на Фуджина. Этим ниндзя-отступником был Имамура Сейтара. Он не хотел сражаться в ближнем бою из-за застрявших в нем игл. Они ограничивали его движение. Он быстро сложил несколько ручных печатей. Техника воды. Неистовая водяная волна. Пятиметровая в высоту и двадцатиметровая в ширину волна воды появилась перед Фуджином. Фуджин решил встретить ее в лоб. Чакра потекла по мечу Фуджина. Он схватил его обеими руками и замахнулся с огромной силой. По воздуху прошел горизонтальный режущий удар чакрой ветра. Он рассек волну и двинулся к Сейтара. Сопутствующие ветры полностью развеяли его дзюцу. Сейтара был потрясен. Он никогда не видел такого дзюцу. Он быстро отпрыгнул, думая, что это за дзюцу. Я помню, самураи использовали летящие порезы, но это было совсем не то. Порез прошел под ним, срезав множество деревьев прямо за его спиной. Однако сам он не остался невредимым. Его задели острые, как бритва, ветры. Многочисленные порезы появились на его теле. Оба его глаза также были повреждены. Он закричал от боли и ужаса. В следующую секунду его сердце поразила воздушная пуля. Он упал замертво. После бегства ниндзя-отступников, первый ниндзя погиб менее чем за 30 секунд. Они никогда бы не представили такого исхода. Фуджин создал теневого клона, чтобы запечатать и сохранить тело. Он схватил свиток и двинулся к другим целям. Пока Фуджин сражался, остальные все еще преследовали. Три джонина успешно скрылись в море. Однако Ринджира и Такухи преследовали их и в море. Миика и Хака сумели перехватить свои цели, прежде чем те вошли в море. Они начали сражаться. Однако их сковывало то, что они должны были убедиться, что их противник не сбежит в море. Все три чунина, которых преследовали чунины Югакури, также вошли в море, и их преследовали. Битва зашла бы в тупик, если бы не две переменные. Первый был Фуджин, который убил своего противника за короткое время. Второй переменной были водяные клоны Мицузуки. Мицузука видел, как Ринджира стоял с тремя детьми, прежде чем прибыли ниндзя Югакури. Он предположил, что эти трое были его учениками. Его три водяных клона бросились к Фуджину, Хаке и Миика. Теневые клоны Ринджира последовали за ними. Противником Миика был Накане Матаюки. Он был элитным чунином, специализирующимся на стихии воды. Миика была быстрее него. Она и Матаюки одновременно ступили на пляж. Она бросила в него два сюрикена и еще два, чтобы отрезать ему путь отступления к морю. Матаюки легко блокировал два сюрикена. Он посмотрел на Миика с презрением. Однако глаза Миика покраснели. Он мгновенно насторожился. Шаринган был кошмаром в битве. Он собирался скрыться в море, когда заметил, что к другим двум сюрикенам прикреплены проволоки. Миика управляла этими проволоками, чтобы перенаправить сюрикены на Матаюки с другой стороны. В то же время она использовала технику огненного шара. Матаюки двинулся, чтобы увернуться от двух сюрикенов. Двигаясь, он использовал технику водяной стены, чтобы блокировать огненный шар. Огненный шар ударил в водяную стену, и пар распространился по области. Матаюки немедленно сложил несколько ручных печатей. Туман начал сгущаться в области. Миика нахмурилась, заметив, как формируется туман. Она собиралась сделать ход, когда почувствовала опасность. Она немедленно двинулась вправо. Водяная пуля пронеслась сквозь ее прежнее местоположение. Если бы она не сдвинулась, он бы попал ей прямо в сердце. Водяной клон Мицузуки опередил теневого клона Ринджира, достигнув этого поля боя. Однако он ничего не достиг, так как Миика увернулась, а Матаюки не смог воспользоваться предоставленной возможностью. Под водяным клоном появились шипы. Водяной клон быстро убрался с пути. Теневой клон Ринджира также появился на этом поле боя. Миика наблюдала за обоими своим шаринганом и поняла, что это клоны. Клон Ринджира сложил несколько ручных печатей. Техника великого прорыва. Дзюцу развеяла весь туман и пар. Хотя дзюцу было безвредным, водяной клон был уязвим. Он немедленно использовал технику водяной стены, чтобы защитить себя. Клон Ринджира появился рядом с Миика. Миика ухмыльнулась. Ей еще не доводилось сразиться рядом с Ринджиро как равной, как и Фуджину или Хаки. Она была уверена, что она первая среди своих товарищей по команде. Ринджиро сказал: «Пока я здесь, мы можем сражаться даже в воде, я займусь этим». Миика кивнула и сказала: «Хорошо, сенси». Бой один на один превратился в 2-2, обе стороны застрянут в тупике. Ситуация с Хакой была похожей, он пытался доминировать своим тайдзюцу, но его противнику удалось сохранить дистанцию. Однако вакуумная ладонь оказалась для него огромным вызовом. Они были в тупике, пока клоны Ринджиро и Мицузуки не появились на поле боя. Благодаря Бейкугану Хаки, скрытая атака была невозможна. Бой просто превратился в 2-2. Так же, как Хака и Миика были атакованы, последний водяной клон Мицузуки направился к Фуджину. К его несчастью, битва Фуджина уже закончилась. Он немедленно почувствовал две сигнатуры чакры, движущиеся к нему. Фуджин нахмурился. Одна сигнатура чакры принадлежит Ринджиро, но она намного слабее. Должно быть, клон. Кто же этот другой? Тоже клон, или новый враг? Водяной клон Мицузуки также нахмурился. Он почувствовал, что его засекли. Он подумал: его ученики такие чертовски надоедливые. Все трое обладают какими-то сенсорными способностями. Как, черт возьми, мне подкрасться к ним? Аспект, который делал Мицузуку ужасным врагом, заключался в его способности совершать идеальные скрытые атаки. К сожалению, эта способность была почти сведена на нет. Он нахмурился, думая: «Я сделал неправильный выбор. Надо было преследовать этих чертовых ниндзя Югакури». Не зная, кто приближается, Фуджин приготовил технику воздушной пули. Зная, что скрытая атака будет бесполезной, водяной клон Мицузуки увеличил скорость, чтобы атаковать Фуджина в полную силу. Теневой клон Ринджиро также увеличил скорость. Клоны Ринджиро не могли поймать клонов Мицузуки, так как те двигались беспорядочно, чтобы избежать клонов Ринджиро. Когда же клон Мицузуки двинулся по прямой, клон Ринджиро смог сократить дистанцию. Как только он появился в поле зрения, Фуджин узнал его. Поняв, что это враг, Фуджин атаковал техникой воздушной пули. 7 воздушных пуль были выпущены в водяного клона Мицузуки и вокруг него. Теневой клон Ринджиро заметил атаку и ушел с пути. Клон Мицузуки также быстро увернулся. Дзюцу едва не задело его. Если бы попало, клон был бы рассеян. Клон Мицузуки был сбит с толку. Он подумал, почему с ним никто не сражается. Он перестал преследовать, однако клон не стал долго раздумывать. Он немедленно сложил несколько ручных печатей. Техника воды. Водопад. Огромный столб воды обрушился на Фуджина. Фуджин был раздражен. Я еще могу понять, если бы его основное тело пыталось атаковать меня в лоб. Но жалкий клон хочет состязаться со мной в ниндзюцу. Огромное количество чакры собралось в Фуджине. Клон Ринджиро усмехнулся, заметив это. Он сложил несколько ручных печатей. Глаза клона Мицузуки расширились, когда он почувствовал огромную чакру Фуджина. Фуджин сверхзарядил свое дзюцу и запустил его, не складывая ручных печатей. Техника ветра. Великий прорыв. Сверхзаряженная техника великого прорыва Фуджина ударила по водопадному дзюцу Мицузуки. Хотя водопадное дзюцу было на 2 ранга выше, количество чакры у водяного клона было очень ограничено. В конце концов, Мицузука создал его для скрытой атаки, а не для лобового столкновения. Техника великого прорыва разорвала водопадное дзюцу и рассеяла воду. Водяной клон немедленно использовал другое дзюцу. Техника воды. Водяная тюрьма. Техника великого прорыва ударила по водяной тюрьме. Она отлетела, но устояла. Несмотря на это, у водяного клона было мрачное выражение лица. Его чакра почти иссякла. Пока техника великого прорыва утихала, под водяной тюрьмой появилось земляное копье. Оно пронзило ее. Водяной клон увидел земляное копье. К сожалению, ему не хватило чакры, чтобы что-либо сделать. Он увернулся от него, но дзюцу водяной тюрьмы было рассеяно. Он посмотрел на ветры техники великого прорыва и закричал: «Черт побери!» Техника великого прорыва ударила и рассеяла его. П.П. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Тимати Сибочу за поддержку на Patreon. 133. Глава 131. Хака наконец-то применяет тайдзюцу. 133. Глава 131. Хака наконец-то применяет тайдзюцу. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. В нескольких километрах от берега Мицудзука оглянулся. Ринджира все еще шел по его пятам. Он подумал, один из моих клонов рассеялся. И так быстро. Вздох, как мы привлекли этого ублюдка. Фуджин посмотрел на клона Ринджира. Тот прятался внутри земного купола. Купол рухнул. Клон Ринджира мелькнул рядом с Фуджином. Он спросил, каков статус? Фуджин ответил, мой противник мертв. Как у тебя дела? Клон Ринджира ответил, мой противник создал несколько водных клонов и отправил их, чтобы внезапно атаковать вас троих. Фуджин кивнул, он пришел к такому же выводу. Клон Ринджира сказал, мои клоны отправились также к Хаке и Мейка. Ты иди помоги Хаке, я помогу Мейка. Фуджин кивнул и мгновенно переместился. Он уже почувствовал Хаку. Фуджин приземлился на дерево у пляжа. На его лице появилось хмурое выражение. Эти парни сражаются на воде. Я не смогу совершить внезапную атаку. Фуджин внимательно наблюдал за ситуацией. Теневой клон Ринджира подавлял водные техники Мицудзуки и другого бродячего ниндзя. Как водный клон, так и бродячий ниндзя держались на большом расстоянии от Хаки. Его мягкий кулак и техника вакуумной ладони были слишком угрожающими. Однако клон Ринджира и Хака тоже не могли эффективно атаковать. Фуджин подумал, мне стоит подумать о призыве существа, которое может сражаться в воде. В конце концов, моя привязанность к стихии воды практически отсутствует. Я буду в опасности, если окажусь в ловушке под водой. Посмотрев с минуту, Фуджин вздохнул. Нет никакого способа совершить внезапную атаку. Может, мне стоило надоесть Хирузину с просьбой о технике, которая может атаковать на расстоянии более километра с точечной точностью мгновенно. Наверняка у него есть что-то подобное. Даже если нет, учитывая его впечатляющие звания, он должен быть в состоянии создать такую новую технику. Верно, к счастью для Хирузина, он не мог знать мысли Фуджина. Фуджин сложил несколько ручных печатей. Высвобождение ветра. Техника пустотной пули. Пустотная пуля сформировалась во рту Фуджина. Чакра собралась на его ногах, и Фуджин мгновенно переместился. Бой происходил примерно в 250 метрах от берега. Фуджин мелькнул трижды подряд. Клон Мицудзуки почувствовал опасность от Фуджина и посмотрел на него. Он крикнул. «Идет еще один ниндзя. Обрати внимание, Рю». Уэда Рю обратил внимание на нового врага, не спуская глаз с уже имеющихся. Фуджин появился на поле боя в мгновение ока. Его целью был водный клон. Водный клон заметил, что Фуджин скопил чакру и движется к нему. Тут же между ними появилась водяная стена. Фуджин усмехнулся и использовал технику пустотной пули. Обзор водного клона был перекрыт водяной стеной. Однако, почувствовав опасность, он двинулся влево. Двигаясь, он увидел что-то, пронзающее возведенную им водяную стену. Он увеличил скорость. Пустотная пуля едва не задела его живот. Однако Фуджин усмехнулся. Этого было достаточно. Защитная ветровая оболочка вокруг вакуумного ядра исчезла, когда оно врезалось в водяную стену. Когда вакуумное ядро пустотной пули пронеслось мимо бока живота водного клона, оно создало мощную всасывающую силу. Эта сила оставила порез на животе клона, так как поглотила часть воды из него. Этого пореза было достаточно, чтобы рассеять клона. Водный клон смотрел широко раскрытыми глазами, как он рассеивается. Он никогда бы не подумал, что ребенок, еще не достигший подросткового возраста, сможет его рассеять. Рю смотрел широко раскрытыми глазами. Он про себя выругался. Какого черта? Мало того, что он привел сюда клона Ринджира, так его еще и рассеял какой-то пацан, у которого даже пушок на лице не прорезался. Что я такого сделал этому грязноротому ублюдку, что он прибегает к таким методам, чтобы меня убить? Жалобы Рю были понятны. К сожалению, это не помешало бы ниндзя Конохи убить его. С рассеянным водным клоном Фуджин, Хака и клон Ринджира посмотрели на Рю. У Рю волосы встали дыбом. Он видел возможности клона. Он знал, что у него нет шансов сбежать в воду. Хака принял стойку мягкого кулака. Фуджин схватил свои мечи. Они были бы более практичными при сражении на воде. Рю быстро крикнул. «Погодите, я сдаюсь. Я дам вам всю секретную информацию о Киригакуре. Только не убивайте меня». Хака и Фуджин не двинулись с места и ждали, пока Ринджира примет решение. Однако оба были готовы действовать в любой момент. Ринджира на мгновение задумался. Приняв решение, он сказал, «Хорошо, не сопротивляйся. Если будешь, я тебя убью. Хака, запечатай все его точки чакры. Понимая свое положение, Рю не сопротивлялся. Хак атаковал его и запечатал все его точки чакры. Клон Ринджира мелькнул рядом с Рю и вырубил его. Он наложил на него печать подавления чакры. Он посмотрел на Хаку и Фуджина и сказал: «Вы двое идите проверьте, как там Мейка, я присмотрю за ним». Они кивнули и мгновенно переместились. Клон Ринджира поднял Рю и мелькнул в лес, спрятавшись среди деревьев. Хака и Фуджин двинулись к Мейка. Хака спросил: «Как ты так быстро закончил свой бой?» Фуджин пожал плечами и сказал: «Я атаковал того раненого парня. Зачем ты бросился за элитным чунином?» Хака фыркнул и сказал: «Я хотел сразиться с более сильным противником». Фуджин усмехнулся и спросил: «О, надеюсь, тебе было весело?» Хака не ответил Фуджину, однако он без конца жаловался про себя: «Я сражался с ним сам всего полминуты. Потом два клона джонинов вмешались и полностью взяли верх в бою. Я едва успел подраться». На поле боя Мейка Матаюки был ошеломлен, когда увидел еще одного клона Ринджира, вступающего в бой. Матаюки без конца ругался про себя: «Я ведь выигрывал бой. Я установил технику скрытого тумана. Я мог бы легко сбежать в море. Я бы уплыл далеко за считанные секунды. Но клон Мицудзуки привел сюда клона Ринджира. С его методами я не мог сбежать. А теперь здесь появился еще один. Нахрен такую помощь, если она только все портит?» Выражение лица клона Мицудзуки также было мрачным. Он понял значение появления здесь клона Ринджира. Это означало, что один из его собратьев-клонов был повержен, и ниндзя рядом с ним также был убит или схвачен. Начался грандиозный бой. Водный клон отчаянно пытался защититься, одновременно пытаясь создать возможность для отступления Матаюки. К сожалению, ничего не сработало. Слаженность действий двух клонов была безупречна, а Мейка обеспечивала идеальную поддержку своими сюрикенами и угрозой гендзюцу Шарингана. После ожесточенной борьбы водный клон наконец-то пал. Как и Рю, Матаюки тоже предложил сдаться. Как только он предложил сдаться, Фуджин и Хака прибыли. Один из клонов Ринджира посмотрел на Хаку, он посмотрел на Матаюки и сказал: «Хорошо, не сопротивляйся. Если будешь, я тебя убью. Хака, запечатай все его точки чакры». Хака был удивлен, что его снова об этом просит. Фуджин усмехнулся и подразнил: «Сегодня твой счастливый день, Хака. Тебе выпал шанс атаковать двух элитных чунинов своим мягким кулаком. Я так счастлив за тебя». Лицо Хаки тут же потемнело. Он проигнорировал Фуджина и пошел вперед, думая: «Я хочу сражаться с ними лицом к лицу. Это просто отстой». Он последовал приказу клона и запечатал его точки чакры. Клон вырубил его и наложил на него печать подавления чакры. Фуджин сказал: «Сенси, даже противник Хаки сдался. Твой другой клон увел его обратно на берег». Один из клонов кивнул и сказал: «Я о нем позабочусь». Он схватил Матаюки и мгновенно переместился. Мейка слышала комментарий Фуджина. Она усмехнулась и сказала: «Отличная работа, Хака. Я рада, что ты наконец-то нашел противников, с которыми можно сразиться тайдзюцу». И она, и Фуджин начали смеяться. Лицо Хаки потемнело еще больше. Он посмотрел на Мейка и сказал: «Почему ты смеешься? Даже с помощью двух клонов Синсия ты была самой медленной из нас». Это заставило Мейка нахмуриться. Она тут же начала спорить с Хакой. Фуджин молча отошел и встал рядом с клоном Ринджира. Он изо всех сил старался подавить смех. Клон Ринджира лишился дара речи. «Мы находимся посреди миссии ранга А, а двое моих учеников бессмысленно спорят. А третий, тот, кто спровоцировал этот спор, и смеется над ним. Был ли я слишком снисходителен к ним?» Клон Ринджира издал кашель. Это привлекло внимание Мейка и Хаки. Осознав, что они делали, они тут же прекратили спорить. Однако оба бросили на Фуджина несколько сердитых взглядов. Фуджин видел их, но сделал вид, что не заметил. Он подумал: «Ох, черт, эти двое как всегда забавны. Так трудно подавить смех, ха-ха-ха». Увидев, что его ученики успокоились, клон сказал: «Мы оставим вражеских джонинов моему основному телу и Такухию. Давайте выдвинемся и разберемся с тремя чунинами, которые сражаются против Югакури». Они кивнули и сказали: «Хорошо, сенси». Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Вы тоже можете спонсировать главу на Patreon. 134. Глава 132. Подводная битва. 134. Глава 132. Подводная битва. Пока Фуджин, Мика и Хака разбирались со своими противниками, остальные также вступили в бой. Ринджира наконец-то удалось остановить Мицузуку. Мицузука посмотрел на Ринджира и воскликнул. «Какого черта ты здесь, Ринджира? У меня нет никакого интереса сражаться с тобой. Я покину эту проклятую страну горячих источников. Это ведь выполнит условия твоей миссии, верно?» Ринджира ухмыльнулся. Он прекрасно знал, насколько груб Мицузука в выражениях. Он сказал: «К сожалению, ты убил слишком много мирных жителей. Даймё очень настаивал на том, чтобы я вернул твою голову». На лице Мицузуки появилась гримаса. Он крикнул в ответ: «Да не смей ты меня недооценивать, Ринджира. Я убил десятки твоих проклятых подчиненных в прошлой войне. Если ты хочешь убить меня, я и от тебя кусок оторву». Ринджира не ответил. Дальнейшие разговоры были бессмысленны. Он сложил ручные печати. Высвобождение воды. Техника водного дракона. Водный дракон сформировался за спиной Ринджира и стремительно двинулся к Мицузуке. Мицузука мгновенно переместился, одновременно складывая ручные печати. Высвобождение воды. Ударная водяная бомба. Он выпустил струю воды, которая попала дракону в голову и взорвалась. Обе техники были нейтрализованы. Вода хлынула во все стороны. Мицузука подумал: слишком просто. Должно быть что-то еще. Как и предполагал Мицузука, три водных дракона появились на месте столкновения двух техник. Тот, что был в центре, двинулся прямо на Мицузуку. Два других водных дракона разделились в противоположные стороны и атаковали Мицузуку справа и слева. Мицузука отступил, складывая ручные печати. Внезапно он резко отпрыгнул назад. Огромная голова другого водного дракона появилась прямо у него под ногами. Дракон открыл пасть и выстрелил гигантским водным шаром в Мицузуку. Мицузука наблюдал с мрачным выражением лица. Он продолжал складывать ручные печати. Высвобождение воды. Техника щита гигантского зеркала. Как только водная сфера собиралась поразить его, перед ним появилось гигантское водное зеркало. Водный шар ударился о зеркало и взорвался. Зеркало разрушилось, но удар не прошел сквозь него. За зеркалом Мицузука использовал технику водной тюрьмы, чтобы защитить себя. Ринджира наблюдал издалека. Сфера воды окружила Мицузуку, который находился примерно в 15 метрах над землей. Четыре водных дракона стремительно двинулись к водной сфере. Казалось, что четыре дракона соревнуются друг с другом за добычу. Мицузука продолжал складывать ручные печати. Техника водяной стены. Четыре толстые водяные стены появились вокруг водной тюрьмы. Каждая водяная стена блокировала водного дракона. Водные драконы пронзили водяные стены и столкнулись с водной тюрьмой. Они взорвались при контакте. Мицузука вложил много чакры в технику водной тюрьмы. Взрывы распространились сквозь водную тюрьму, но Мицузука не пострадал. Однако водная тюрьма рассыпалась. Мицузука и вода медленно опустились на поверхность моря. Падая, он не сводил глаз с Ринджира, который стоял неподвижно. Он видел, что Ринджира не делает никаких движений. Однако он почувствовал сильное ощущение опасности. Как только он приземлился на поверхность моря, его атаковала гигантская лапа. Мицузука немедленно переместился прочь. Гигантская лапа разрезала его остаточное изображение пополам. Однако Мицузука не остался невредим. Хотя он двигался быстро, когти все же оставили три длинных пореза на его спине. Мицузука посмотрел на то, что атаковало его. Его глаза расширились. Это был гигантский, 7,5-метровый ленивец. Он раздраженно пробормотал: «Это проклятая тварь. Я еще в Третьей войне читал донесения о гигантском ленивце, убивавшем и пожиравшем моих подчиненных». Ринджира ухмыльнулся, увидев ранение Мицузуки. Он призвал ленивца под прикрытием их первой схватки. Он схватил меч и мгновенно переместился к Мицузуке. Мицузука заметил движение Ринджира. Гигантский ленивец тоже начал плыть к нему. Понимая свое невыгодное положение, Мицузука нырнул под воду, и Ринджира, и ленивец последовали за ним. Мицузука нырнул на глубину 100 метров. Он создал 4 водных клона. Ринджира увидел их и также создал 4 водных клона. В одно мгновение все 8 водных клонов исчезли. Водные клоны двигались очень быстро под водой. Один из водных клонов Мицузуки атаковал ленивца. Ленивец, хоть и был силен и мог задерживать дыхание под водой, был сильно стеснен водой. Один из водных клонов Ринджира отправился ему на помощь. Остальные три водных клона перемещались с огромной скоростью и пытались скрытно атаковать Ринджира. Клоны Ринджира прекратили свои скрытые атаки и тоже скрытно атаковали Мицузуку. Двое мужчин и 6 клонов вступили в стремительный подводный рукопашный бой. Они использовали многочисленные техники высвобождения воды. Под водой сила водных техник значительно усиливалась. Поверхность моря над ними стала очень хаотичной из-за столкновений, происходивших под ней. Мицузука был очень искушен в подводных боях. Он атаковал Ринджира с изобретательных и невообразимых ракурсов. Однако Ринджира тоже не был простаком. Он блокировал все его атаки. Битва между оставшимися двумя клонами и ленивцем также продолжалась. Клон Ринджира и ленивец также продолжали атаковать, но клон Мицузуки правильно контратаковал и не давал ленивцу вмешиваться в бой. Двое оставались в тупике несколько минут. Чтобы усилить давление на Ринджира, Мицузука создал еще трех клонов. Ринджира ухмыльнулся и в ответ создал шесть водных клонов. Трое из них отправились перехватывать трех новых клонов Мицузуки. Оставшиеся трое двинулись вместе группой. Ринджира подумал: «Посмотрим, как ты это отразишь». Группа из трех водных клонов атаковала клона Мицузуки, который был занят в бою. Он был застигнут врасплох внезапной атакой еще трех клонов. Один из водных клонов Ринджира отправил в него летящий разрез и рассеял его. Лицо Мицузуки помрачнело. Он осознал опасность, которую представляла группа из трех клонов. Он немедленно отозвал своих клонов. Они прекратили бой и отступили к нему. Ринджира и его клоны пытались атаковать и рассеять их, но те смогли уклониться от всего и благополучно вернуться. Мицузука и его шесть водных клонов посмотрели на Ринджира, его десять водных клонов и его призванного ленивца. Ринджира немедленно пошел в атаку. Его десять водных клонов рассеялись в разных направлениях и атаковали Мицузуку со всех сторон. Клоны Мицузуки приняли оборонительную формацию. Они отчаянно защищались от нападения Ринджира. Мицузука выругался про себя. Эти чертовы синджу и их чертовы огромные запасы. Если я продолжу драться, мои запасы чакры иссякнут. Я хотел воспользоваться его погоней, чтобы нанести смертельный удар, но он был так чертовски осторожен. Мне нужно бежать, или я умру. Хуже того, меня сожрет эта чертова тварь. Клоны Ринджира продолжали наступление. Ринджира завис рядом со своим призывом и наблюдал. Он в затруднительном положении. Достаточно одной ошибки, и я его убью. Либо ему придется создать больше клонов, либо найти способ сбежать. Отчаянно защищаясь пару минут, Мицузука принял решение. Он сложил ручную печать. Еще пять водных клонов появились вокруг него. Все его водные клоны немедленно двинулись атаковать клонов Ринджира. Последний атаковал Ринджира и его призыв. Тем временем Мицузука развернулся и убежал. Ринджира заметил это. Все произошло, как он и предвидел. Он быстро создал двух водных клонов, чтобы перехватить приближающегося клона. Он оседлал ленивца, чтобы преследовать Мицузуку. Ленивец обошел поле битвы водных клонов и поплыл туда, куда сбежал Мицузука. Однако вскоре он остановился, развернулся и атаковал водного клона. Ринджира был удивлен. Он не приказывал ленивцу ничего подобного. Однако его глаза расширились, когда он понял, почему ленивец так поступил. У водного клона было мрачное выражение лица. На самом деле это был Мицузука, замаскированный под водного клона. Тот, кто убежал, на самом деле был клоном. Мицузука хотел отвлечь основное тело Ринджира. Тогда он смог бы создать больше клонов, чтобы заблокировать всех клонов Ринджира и сбежать, прежде чем Ринджира поймет, что его обманули. Он тут же начал ругаться. Какого черта? Как, черт возьми, эта тварь может чуять запахи под водой? Он немедленно оказался в затруднительном положении. Ринджира и его клоны сложили ручную печать и атаковали Мицузуку десятками водных пуль. Мицузука едва успевал уклоняться и блокировать их. Однако на его теле появились несколько порезов. Как только водный пулевой шквал закончился, ленивец двинулся вперед и махнул своими массивными когтями на Мицузуку. Мицузука немедленно отпрыгнул, чтобы увернуться. Ринджира появился на его пути и атаковал его своим мечом. Мицузука знал о способностях Ринджира с мечом. Он схватил свой кунай и пропустил через него чакру. Он заблокировал меч Ринджира и использовал силу удара, чтобы отдалиться от Ринджира. Однако клон Ринджира перехватил его и атаковал техникой водного дракона. Одновременно с этим ленивец, а также Ринджира двинулись вперед, чтобы атаковать Мицузуку. Мицузука отчаянно защищался. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дамиану Кроссу за поддержку на Patreon. 135. Глава 133. Миссия не выполнена. Пока Ринджира и Мицузука сражались, Клон Ринджира и Такухи также столкнулись со своими противниками. Противником Такухи был Рихиоси Дзюичи. Они стояли лицом к лицу на поверхности моря. Дзюичи насмешливо произнес: «Такухи, мы о тебе наслышаны. Ты сильный пользователь техники земли». Но, он усмехнулся и продолжил: «Но мы в море. Как ты будешь сражаться со мной здесь?» Такухи не поддался попытке противника вывести его из равновесия. Он спокойно сказал: «Вы, ниндзя из пяти великих деревень, должны перестать нас недооценивать». Он сложил ручную печать. «Раз уж я осмелился преследовать тебя, это означает, что результатом этой битвы будет только твоя смерть». Такухи широко раскрыл рот. Он выплюнул камни и грязь. Вскоре посреди моря образовался небольшой островок радиусом в 5 метров. Дзюичи был поражен мастерством Такухи. Он подумал: «Он очень хорош. Неудивительно, что Мицузука просил нас не сражаться с ним на суше». Такухи сложил еще несколько ручных печатей. Техника земли. Дракон-камень. Он выплюнул 20-метрового дракона-камня. Дзюичи был снова удивлен. Он быстро отступил назад и сложил несколько ручных печатей. Техника воды. Водные пули. Он выплюнул несколько десятков водных пуль в сторону Такухея и дракона-камня. Но дракон-камень двинулся и встал перед Такухеем. Все водные пули попали в него. Однако, кроме нескольких царапин, никакого урона не было нанесено. Дзюичи сглотнул слюну. Такая сильная защита. Такухей усмехнулся, увидев реакцию Дзюичи. Он направил дракона камня к Дзюичи. Дзюичи мгновенно нырнул под воду. Такухи запрыгнул на своего дракона и последовал за ним. Под водой Такухи снова сложил несколько ручных печатей. Дракон камень открыл пасть и выплюнул множество грязевых пуль в Дзюичи. Дзюичи был удивлен, но увернулся от всех. Дзюичи сложил несколько ручных печатей на бегу. Техника воды. Водный дракон. Водный дракон сформировался и двинулся к Такухию. Каменные и водные драконы столкнулись. Дракон-камень просто прошел сквозь водного дракона, полностью сокрушив его. Дзюичи был ошарашен. Он внутренне закричал: «Из чего, черт возьми, сделано это существо?» Это противостояние было крайне несправедливым для Дзюичи. Элемент земли сильнее элемента воды. Конечно, сам Дзюичи был недостаточно силен. В отличие от Ринджира и Мицузуки, он не мог заставить своего водного дракона взрываться при контакте. Поэтому урон от его дзюцу был довольно низким. Дзюичи был очень раздражен ходом битвы. Он немедленно сложил несколько ручных печатей. Техника воды. Водяной клон. Вокруг него появились 4 водяных клона. Они немедленно рассеялись и окружили Такухея. Дзюичи сложил еще печати. Техника воды. Великое течение. Перед Дзюичи образовалось водное течение. Оно поглотило Такухея и его дракона камня. Их начало уносить назад по течению. Такухи приложил больше чакры к своему дракону камню, чтобы выбраться из этого потока. Это предоставило Дзюичи и его клонам возможность. Они немедленно применили водные пули на Такухея. Каждый клон выпустил дюжину пуль. Несмотря на сильное водное течение вокруг Такухея, каждая пуля попала в цель. Такухи увидел приближающуюся атаку и сложил ручную печать. Техника земли. Железная кожа. Все 48 водных пуль попали в него. Однако он не получил никакого урона. Дзюичи и его клоны лишились дара речи. Глаза Дзюичи покраснели от гнева. Он прокричал в уме: «Знаешь что, к черту тебя!» Он посмотрел в глаза своим водяным клонам. Его водяные клоны двинулись и сложили ручные печати. Техника воды. Великое течение. Все 4 водяных клона вложили всю свою чакру в дзюцу. Они создали еще 4 водных течения, и каждое из этих течений соединилось с течением, созданным Дзюичи. Это было похоже на то, как притоки вливаются в главную реку. В результате сила водного потока увеличилась экспоненциально. Такухи изо всех сил старался вырваться из этого водного течения, но безуспешно. И Такухи, и его дракона камня отнесло на пару километров. Дзюичи наблюдал, как Такухи уносит течением. Он подумал: этого будет недостаточно, чтобы убить его, но к черту его, я не хочу сражаться с этой черепахой. Он создал 4 водяных клонов. Один клон побежал к Такухию, один остался на месте. Дзюичи и 2 оставшихся клона побежали в разные стороны. Такухи был в ярости от того, что его так отнесло течением. Сильное течение также в некоторой степени повредило его дракона камня. Его каменные чешуйки были раздроблены, и по всему телу появились трещины. Такухи решил избавиться от него и двинулся вперед на полной скорости. В нескольких километрах от места столкновения Такухи и Дзюичи произошло еще одно столкновение. Клон Ринджира настиг Фумимара. Ринджира вложил около 25% своей чакры в этого теневого клона. Между ними не было обменено ни слова. Они сразу же напали друг на друга. Зная, что его противник всего лишь клон, Фумимара начал атаковать маломощными, но масштабными водными дзюцу. Клон Ринджира знал, что победить Дзюнина одним лишь клоном будет почти невозможно. Он оставался в обороне. В конце концов, ему нужно было лишь задержать противника, пока его основное тело не закончит свой бой. К несчастью для клона Ринджира, у него не было достаточно информации о Фумимара. Пока клон Ринджира держался на расстоянии от Фумимара, Фумимара тоже не пытался сократить дистанцию между ними и вместо этого оставался далеко. Он просто использовал комбинацию водных пуль, взрывной волны столкновения воды, водного дракона и водяного пистолета. Клон Ринджира смог идеально блокировать все с помощью водяной стены и водяной тюрьмы. Спустя 4 минуты боя Фумимара сложил ручную печать, техника скрытого тумана. Клон Ринджира нахмурился, когда начал образовываться туман. Это дзюцу было очень хорошим для побега. Он немедленно сложил несколько ручных печатей. Техника ветра. Великий прорыв. Дзюцу немедленно рассеяла весь туман. Однако Фумимара тайно усмехнулся. Пока ветры уносились от клона Ринджира из-за великого прорыва, один маленький ветерок проскользнул против потока к клону Ринджира. Клон Ринджира почувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. Он сосредоточил чакру в своих глазах. Они начали светиться. Он был удивлен. Ветряной клон замаскировался под сам ветер и приближался к нему. Увидев, что его заметили, ветряной клон Фумимара появился перед ним. Он был всего в 10 метрах от клона Ринджира. Немедленно перед клоном Ринджира стала появляться водяная стена. Однако было уже слишком поздно. Ветряной клон Фумимара взорвался. Ветры, вызванные взрывом, пронзили тонкую водяную стену. Клон Ринджира вспыхнул, но все же получил удар. Небольшой порез появился на его лице. Он посмотрел на Фумимара и сказал: «Я недооценил тебя», после чего рассеялся в дыму. Фумимара посмотрел на место, где только что был клон Ринджира. Он подумал: «Известно, что теневые клоны передают воспоминания. Если он победит Мицузуку, то придет за мной». Он создал несколько водяных клонов, и все они рассеялись в разных направлениях. Уходя, Фумимара подумал: «Было ошибкой приходить сюда. Я советовал Мицузуке не сеять хаос. К сожалению, он получает столько же удовольствия от убийств и пыток, сколько от ругани. Даже если Мицузука выживет, я не должен возвращаться с ним. Он просто привлечет еще одну катастрофу. Но куда идти без него? Если я останусь поблизости от деревни скрытого тумана, то привлеку этих псов Мицузуке. Я не могу присоединиться к фракции повстанцев, потому что убил слишком многих из них». Он немного подумал. «Лучше всего отправиться в страну, которая не граничит ни с одной из 5 великих стран. К сожалению, такой страны не существует. Полагаю, я отправлюсь в далекую страну снега. Возможно, там я смогу найти подсказки, как объединить свои элементы ветра и воды в элемент льда». Никем не преследуемый, Фумимара быстро покинул поле боя. Поскольку он бежал по воде, никаких следов за ним не осталось. Ринджира, который атаковал Мицузуку вместе со своими призывами и клонами, получил воспоминания своего поверженного клона. Он был удивлен. «Я слышал о нем, но не было никакой информации о его способностях в области стихии ветра. Он скрывал это глубоко. Однако он проигнорировал это и сосредоточился на Мицузуке». И Ринджира, и Мицузука вернулись на поверхность моря. Состояние Мицузуки было ужасным. Все его клоны были повержены. На его теле было множество мелких ран. На теле виднелись 9 огромных следов от когтей, а его левая рука отсутствовала от локтя. Зная, что его смерть неизбежна, он закричал: «Ринджира, отпусти меня, или я буду преследовать тебя даже после того, как стану чертовым призраком». Ринджира был удивлен этой угрозой. Он подумал: «Что ж, это что-то новенькое». Выражение лица Мицузуки было полно гнева. Однако он думал: «Черт возьми, как мне отвлечь его хоть на мгновение, чтобы сбежать? Даже такая безумная угроза не заставляет его моргнуть глазом. Я что, черт возьми, умру здесь?» Мицузука был на последнем издыхании. Клоны Ринджира начали новую атаку. Мицузука отчаянно уворачивался. Однако после такой долгой битвы он наконец-то дал Ринджира возможность. Ринджира немедленно переместился за его спину и замахнулся мечом на его шею. Мицузука заметил это и пригнулся так быстро, как только мог. Меч едва не задел его и лишь отрезал волосы. Ринджиро последовал за этим ударом ногой. Мицузука тоже заметил это и попытался двинуться вперед, чтобы избежать удара. Однако это привело к тому, что ему пнули по заднице, и он взлетел в воздух. К несчастью для Мицузуки, удар Ринджиро был частью стиля тайдзюцу синджу. Его удар был наполнен большим количеством чакры. Весь скелет Мицузуки был потрясен от этого удара. Многие органы начали кровоточить внутренне. Его седалищные кости были треснуты. Увидев его в воздухе, клоны Ринджиро немедленно атаковали его водными пулями. Удивительно, но даже в таком ужасном состоянии Мицузука сложил ручную печать оставшейся рукой. Вокруг него поднялись водяные стены. Эти водяные стены были слишком слабы, чтобы блокировать водные пули. Однако им удалось немного изменить направление водных пуль. Ни одна водная пуля не попала в него. Ринджиро наблюдал с восхищением в глазах. Он подумал, вот это настоящий дзёнин. К сожалению, для него это конец. Ринджиро больше не атаковал. Мицузука начал падать. Он падал прямо туда, где находился ленивец. Ленивец опустил свой огромный коготь на Мицузуку. Мицузука заметил это, но не мог увернуться. Он схватил кунай и поднял его, чтобы блокировать зверя. Однако ленивец даже не почувствовал кунай. Его коготь ударил Мицузуку по голове и раздробил ее. Он стал четвертым дзёнином из деревни Скрытого Тумана, павшим от рук Ринджиро и его учеников за 4 дня. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Фирифлы Фаблис, Виллы де Силва и Давид Це за поддержку на Патреоне. 136. Глава 134. Бескрайнее море. 136. Глава 134. Бескрайнее море. Такухой стремительно преследовал Дзюити. Пройдя немного, он наткнулся на клона Дзюити. Такухой тотчас же понял, что это клон. Он хотел обойти его, но клон атаковал. После короткой стычки Такухой сумел ранить клона и развеять его. Добравшись до места, где он сражался с Дзюити, Такухой обнаружил еще одного клона. Не видя Дзюити нигде поблизости, Такухой решил выместить свой гнев на клоне. Водный клон заметил Такухой и тотчас же атаковал водяными пулями. Такухой сложил несколько ручных печатей. Стихия земли. Техника грязевой стены. Он выплюнул грязевую стену перед собой, чтобы блокировать атаку. Грязевая стена блокировала все водяные пули. Такухой сложил еще несколько ручных печатей и ударил правой ладонью по грязевой стене. Стена тут же начала выстреливать грязевыми сюрикенами в водного клона. Однако клон сумел увернуться от всего. Скорость грязевых сюрикенов замедлялась из-за сопротивления в воде. Они обменялись еще несколькими атаками. Пока они сражались, настроение Такухая неуклонно ухудшалось. Хотя клон так и не смог нанести ему ни единого удара, сам факт того, что он так долго не мог одолеть клона не слишком известного джонина, сильно задевал его гордость. Через пару минут чакра клона была почти исчерпана. Он прекратил атаковать и сказал, больше нет нужды сражаться. Такухай остановился, но лицо его было искажено от злости. Клон ухмыльнулся, увидев его выражение. Он сказал, мое основное тело уже далеко сбежало, ты никогда не сможешь его поймать. Могу сказать, что мое основное тело не намерено возвращаться в страну горячих вод. Однако, если ты продолжишь упорно преследовать меня, я откажусь от мирной жизни и буду время от времени возвращаться в страну горячих вод, чтобы убивать твоих мирных жителей. Передай это сообщение своему даймё. Лицо Такухая было перекошено от злости. Однако он не ответил. Не было никакого смысла разговаривать с водным клоном. В конце концов, сообщение все равно не дошло бы до основного тела. Видя его искаженное лицо, водный клон рассмеялся. Его тело начало рассеиваться. Услышав этот смех, Такухай наконец вышел из себя. Он рванулся вперед. В правой руке сформировалось грязевое копье. Оно мгновенно затвердело, и Такухай метнул его в клона. «По крайней мере, я развею этого клона», — подумал он. Клон Дзюити улыбнулся и сложил ручную печать. Форма его водяного тела начала деформироваться. Грязевое копье прошло сквозь него, не причинив вреда. Тело клона превратилось в водяной клинок, который полоснул по лицу Такухая. На таком близком расстоянии у Такухая не было времени укрепить кожу. Он тут же попытался увернуться. Водяной клинок задел его правую щеку, оставив порез. Порез был несерьезным. Однако это был сильный удар по его самолюбию. Это был огромный удар по его гордости. После столь жалкого выступления, с каким лицом он мог просить даймё о дополнительных средствах? Не желая так просто сдаваться, он тщетно пытался отыскать Бзюити. Убив Мицузуку, Рындзира убрал его тело и отправился туда, где Фумимара и его клон сражались, чтобы проверить, остались ли какие-либо следы. Тем временем Фудзин, Мика и Хака пытались отыскать остальных. Клон Рындзира безмолвно следовал за ними. Поискав некоторое время, Хака наконец увидел Шусаку, сражающегося с врагом. Не имея возможности совершить скрытую атаку посреди моря, они решили атаковать в лоб. Они тут же переместились к ним. Шусаку и Сага Шораку были равны в силах. Оба обладали сродством с водой. Они только что столкнулись друг с другом и разошлись на несколько метров, когда Трия мгновенно переместилась и атаковала без предупреждения. Фудзин атаковал первым. Он напал издалека с помощью техники воздушных пуль. Хака продолжил атакой вакуумной ладони. Шораку только успел заметить троицу, как атаки обрушились на него. Он поспешно сложил ручные печати для техники водяной стены и попытался увернуться. Воздушные пули Фудзина с легкостью пробили водяную стену. Многие из них попали в Шораку, но ни одна не задела его в критическую область. Однако он был ранен и истекал кровью. Боль отвлекла его внимание, и он не смог избежать атаки Хаки. Атака Хаки поразила его сердце, заставив закашляться кровью. Мика не стала использовать дальнобойную атаку, а вместо этого устремилась к нему. Она переместилась прямо перед Шораку сразу после того, как атака Хаки поразила его и перерезала ему горло. Шусаку был ошеломлен. Противник, с которым он так долго боролся, был так легко убит тремя детьми, в которых он сомневался. Фудзин взглянул на ошеломленного Шусаку и спросил: «Тебе известно, где находятся остальные ниндзя?» Шусаку покачал головой: «Нет, но что случилось с вашими противниками?» Мика высокомерно ответила: «Они, очевидно, мертвы». В отличие от Фудзина, Мика наслаждалась ошеломленным лицом Шусаку. Она знала, что ниндзя Югакуры недооценивали их. Отвечать таким образом было приятно. Фудзин вздохнула и сказал: «Нам придется искать их в открытом море. Это так утомительно». Мика и Хака кивнули. Хотя в открытом море не было никаких препятствий, оно было слишком огромным. Даже с огромной дальностью зрения Хаки и полем чакры Фудзина найти их было трудно. Мика сказала: «Давайте поищем кого-нибудь еще». Фудзин кивнул: «Да, пошли». Трия собиралась двинуться, когда Шусаку смущенно спросил: «Могу я пойти с вами?» Фудзин посмотрел на Хаку и Мика. По их лицам было видно, что они не хотят его. Он внутренне усмехнулся. Фудзин ответил: «Нет, мы никогда раньше с тобой не работали, так что это повлияет на нашу командную работу. Будет лучше, если мы будем искать в противоположных направлениях. Это удвоит наши шансы найти кого-то и помочь им». Фудзин, Мика и Хака мгновенно переместились, не дожидаясь ответа Шусаку. Клон Рындзира, который наблюдал издалека, усмехнулся и последовал за ними. Шусаку так и не почувствовал клона Рындзира. Шусаку смотрел на Трия с ошеломленным выражением лица. «Впервые трое детей смотрят на меня так, будто я бесполезен. Дети в моей деревне восхищаются мной. К тому же, как мои навыки разведки могут сравниться с навыками Хьюги?» — подумал он. Он покачал головой, убрал тело мертвого ниндзя-отступника и направился в противоположном направлении. Трия продолжала поиски около 10 минут, но никого не нашло. Мика пожаловалась: «Какого черта? Как долго мы будем искать в этом открытом море? Здесь никого нет». Хака кивнул. Фудзин немного подумал. Он сложил ручную печать. Техника теневого клонирования. Он использовал технику теневого клонирования несколько раз, пока не создал 6 клонов. Клоны немедленно рассеялись в разных направлениях, активировав свои поля чакры. Мика и Хака заметили это. Хака сказал: «Умно, Фудзин». Мика спросила раздраженным тоном: «Почему ты не использовал эту тактику раньше?» Фудзин пожал плечами и ответил: «Опытные ниндзя способны почувствовать, когда их обнаруживают, особенно если они сенсоры. Если они заметят моих клонов, то просто сбегут. А поскольку мы будем далеко от наших клонов, враг скроется к тому времени, как мы доберемся до места». Мика поняла рассуждение Фудзина. Она сказала: «В этом есть смысл». Трия ждала на своем месте. Через несколько минут один из клонов рассеялся. Фудзин получил его воспоминания. Он сказал: «Один из моих клонов нашел двух ниндзя Югакуры. Они несут мертвое тело врага, которого преследовали». Хака вздохнул: «Ну, это нам бесполезно». Фудзин кивнул. Он создал еще одного теневого клона, который заменил рассеявшегося. Клоны Фудзина искали полчаса без какого-либо успеха. Когда их чакра стала иссякать, все они рассеялись. Фудзин получил их воспоминания и сказал: «Это безнадежно, они никого не нашли». Он оглянулся и сказал: «Даже твоего основного тела, сенсей». Клон Рэндзира появился за ними и сказал: «Это значит, что они сражаются слишком далеко в море. Оставьте это, нет смысла пытаться найти кого-либо еще. Давайте вернемся на пляж и встретимся с моим другим клоном». Трия вздохнула и последовала за ним. Через несколько минут они вернулись на пляж и встретились с клоном Рэндзира, который присматривал за двумя пленными врагами. Другой клон рассеялся, чтобы передать воспоминания Рэндзира. После встречи клон Рэндзира, который следовал за его учениками, также рассеялся. Рэндзира, который находился далеко в море, получил воспоминания своего клона. Из 9, кого мы преследовали, 5 чунинов и их лидер подтверждены мертвыми. Фумима разбежал, и мы не знаем статуса остальных двоих, подумал он. Он вздохнул. Думаю, это предел для выполнения этой миссии. Трудно убить каждого из них, особенно джонинов. Понимая, что поиски Фумимара бессмысленны, Рэндзира решил вернуться на пляж. Пепе. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Пепе. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 137. Обучение режиму мудреца. 137. Обучение режиму мудреца. Синджуриндзира вернулся на пляж. Там его ждали клон, ученики и 5 чунинов Югакури. Шунсо присоединился к 3 чунинам Югакури вместе с их спящим товарищем. Они разбили несколько палаток. Риндзира вошел в палатку своих учеников. Он рассказал им, как прошел его бой, и они решили дождаться возвращения остальных. Поздно вечером Такухи и оставшиеся 2 чунина вернулись на пляж. Риндзира спросил: «Каков статус ваших противников?» Такухи ответил: «Мой смог сбежать». Чунины ответили: «Наш противник тоже сбежал. Мы пытались искать, но никого не нашли». Риндзира кивнула и сказал: «Из 13 чунинов и 3 джонинов осталось только 2 джонина и 1 чунин, и мы не понесли потерь. Миссию можно считать успешной. Те, кто сбежал, больше не посмеют сюда вернуться. И как только новости распространятся, другие ниндзя-отступники тоже не посмеют сеять хаос в стране горячих источников». Такухи спросил: «Какой еще джонин смог сбежать?» Риндзира ответил: «Я убил Мицузуку. Фумимара смог ранить моего клона и сбежал». Такухи выдохнул с облегчением. Он сказал: «Хорошо, пока Мицузука мертв, эту миссию можно считать успешной». Риндзира кивнул и передал ему свиток. Он сказал: «Его тело внутри». Такухи принял свиток. Риндзира посмотрел на Фудзина и сказал: «Отдай ему и тело ниндзя, которого ты убил». Фудзин кивнул и передал свиток Такухию. Такухи подробнее расспрашивал о миссии. Он также поговорил со своими подчиненными, чтобы понять все, что произошло. После завершения миссии команда Риндзира вернулась в Коноху. Риндзира сказал: «Я доложу лорду Хокаге об успехе миссии. Можете расходиться». Все кивнули и ушли. Фудзин обдумывал свои дальнейшие действия, направляясь домой. Погруженный в свои мысли, он заметил что-то краем глаза. Он повернул голову направо и увидел мужчину с длинными белыми волосами, подглядывающего сквозь отверстие. Он поднял взгляд, чтобы увидеть, куда мужчина подглядывал. Глаз Фудзина дернулся, когда он прочитал вывеску. На ней было написано: «Горячие источники Конохи». Мужчина подглядывал в женскую часть купалин.